Бах! Бах! В груди неприятеля появляются две дырки, а я тут же перебегаю из-за угла дома, за которым прятался, до соседней стены напротив. Окно в доме, за которым я прятался до этого, внезапно распахивается, и я едва удерживаю палец на спусковом курке, чтобы не выстрелить. Но это отвлекает меня от выскочившего справа сбоку противника. Тот пролетел прямо сквозь выбитое его же телом стекло окна, и пока я разворачивался, враг успел сделать выстрел. «Сука!» – взвыл я от боли в животе, падая на землю. «Уже гораздо лучше», – хмыкнул Савенков, поднимаясь с пола. «Сейчас у нас проходило тренировочное занятие по навыкам отражения нападения в условиях городской среды. Со дня свадьбы прошло уже 2 недели. Я все же поговорил с Савенковым насчет его подарка. Оказалось, документы на право ношения мной оружия уже были подготовлены и только дожидались, когда я их заберу. Так что проверка была, но такая, больше на мою ответственность и желание пользоваться подарком. Ну и раз уж у меня появилось оружие, я захотел научиться им пользоваться, и не только в условиях тира. Тут мне пошли навстречу. Сам Савенков подобный вопрос не решал, но помогло распоряжение Берии. Он после того расследования деятельности Ягоды занял его пост и был в некоторой степени мне благодарен. Немного. Все же я стал отправной точкой проверки службы ОГПУ, без чего товарищ Сталин не стал бы искать следователя на стороне. Постреляв первые пару дней в тире, тогда я и понял, что хочу большего. Время идет, Вторая мировая не за горами. Оглянуться не успею, как она настанет. Так что надо уметь постоять за себя. Рукопашному бою я худо-бедно обучился и до сих пор периодически посещаю секцию «Динамо». Уже не так часто, как раньше, но и совсем уж не забрасываю это дело. Теперь настал черед огневой подготовки. Спросил Люду, хочет ли она обучиться стрелять из подарка, но та лишь отрицательно покачала головой. Ну и ладно. Пока терпит, да и не знаю я, как это занятие на ее состоянии может отразиться. А вот сам я поговорил с Савенковым, если у них помещение по типу страйкбольных из моего прошлого мира. Кое-что и правда нашлось. К тому же существовала спортивная версия револьвера. Другое дело, что хоть пуля там и была меньше и легче, чем у боевого собрата, но все равно стрелять из него в человека – довольно опасное занятие. Но и тут пошли мне навстречу, хотя, я думаю, решили на мне обкатать мою же задумку, чтобы после внедрить уже в обучение собственных сотрудников, если выйдет что-то путное. А конкретно я предложил на спортивной версии Нагана уменьшить насколько возможно навеску пороха в патроне, чтобы тот не мог пробить толстую войлочную подкладку. И вот результат. Хоть Савенков и попал мне в живот, но раны нет, только синяк останется. «Вставай, нечего бока отлеживать», – протянул мне руку Савенков. «Как же, отлежишь с тобой!» – просипел я, но все же поднялся. И посмотрел в злополучное окно, которое меня отвлекло. Там в проеме виднелся силуэт маленькой девочки, вырезанной из фанеры с нарисованным лицом на месте головы. Это один из элементов тренировки – не выстрелить на автомате по случайному прохожему. «Сейчас ребят натаскиваем так же», – продолжил ОГПУшник. «Так что жди, скоро у тебя, кроме меня, и другие противники появятся». Попросил на свою голову, пробурчал я. Тот лишь усмехнулся. «Еще заход», — предложил он, когда я отдышался. «Нет, на сегодня все. Я еще живым до дома дойти хочу. И так Люда снова ругаться будет на синяки. Сам знаешь, я сейчас сильно нервничать нельзя». «Ладно, тогда до завтра». «Завтра не смогу», — покачал я головой. «Уж лучше до послезавтра». «Хорошо», — коротко кивнул Савенков. На этом мы попрощались, и я поплелся в раздевалку. Да уж, учеба идет тяжело. Зато есть надежда, что однажды эти знания спасут мне жизнь. Как и думал, Люда моим синякам не обрадовалась. С момента свадьбы она полностью переехала к нам, а я думал, что решать с жилищным вопросом. По нынешним законам, в связи с серьезной нехваткой жилья для людей, введена норма по квадратным метрам на человека. Наша семья и так в нее не вписывалась, и даже резкое прибавление новых членов не даст нам права на изменение жилищных условий, это если по закону, тому самому, за который я ратую. И тут есть лишь два варианта – либо наплевать на свои принципы и искать обходные пути, либо же менять законы. Есть, конечно, и третий путь – смириться и жить так, как есть, но он мне не очень нравится. Второй путь как-то ближе, но и сложнее всего. Как эти законы изменить, чтобы не навлечь на себя всех собак? Простое увеличение метров на человека тут не поможет. Народ обрадуется сначала, а затем найдется куча недовольных. Ведь жилищное строительство таким образом не ускоришь. Зато сразу выстроится новая очередь на улучшение своих жилищных условий из тех, кто уже получил хоть какой-то угол. Короче, пока я был в тупике по этому вопросу. Успокоив жену и быстро поужинав, я принялся за подготовку к экзаменам. Они уже начались, даже парочку успел сдать, но удалось это с трудом. Частый пропуск занятий сказался, вот теперь наверстываю. Утром я испытывал нешуточное волнение. Сегодня экзамен у Жижеленко, декан за красивые глаза мне оценку не поставит. Но волновался я даже не из-за этого. Гораздо больше эмоций вызывало то, что меня ждет после экзамена, а конкретно поездка к Королеву с Цандером. Сергей с Фридрихом Артуровичем позавчера сообщили, что готов чертеж первого опытного образца реактивного двигателя. Это, конечно, не его воплощение в металле, но все равно. Каждая наша встреча оставляла у меня море позитивных эмоций и надежд на светлое будущее для нашей авиации и космоса. Особенно космоса. Я им даже такой же Феликс, какой мне товарищ Сталин подарил, купил. Свой калькулятор отдавать не стал. Жалко, все же подарок самого Иосифа Виссарионовича. В университете царила атмосфера нервозности, а у некоторых откровенной паники. Спокойных студентов я не видел вообще. Даже те, кто пытался не показывать своего волнения, все равно выдавали себя, либо постукиванием ногой по полу, или сцепленными на груди руками. Эта атмосфера передалась бы и мне, если бы я не пошел на плаху одним из первых. Письменную часть я завершил быстро. А вот когда подошел ее сдавать, Александр Александрович перешел к устному опросу, я весь взмок. Он буквально завалил меня вопросами, а многие из них вообще были не по пройденному материалу. Я это не сразу понял, а как осознал, тут же возмутился. «У тебя, Сергей, ответственная должность, и спрос тебя выше», – спокойно парировал Жижеленко. «Так что не возмущайся, а ответь на вопрос». Короче, погоняло у меня знатно. Больше, чем всех остальных. Но все же зачел мне сдачу. Уходил я из аудитории выжатым, как лимон. Даже былое волнение от поездки к Королеву с Цандером отошло куда-то даже не на второй, а на 32-й план. Немного отпустило меня только, когда Михалыч меня довез до КБ наших ракетчиков. Ну что ж, пора посмотреть, что они там придумали.